Глава 16. Море было желтым, как латунь. На его плавно колышущейся поверхности, казалось, не могло возникнуть ни одной складки и ни одной волны, только выглаженное до изумительного блеска мерное вздымание и опускание. Иногда на воде вспыхивал блик солнышка, начинающего уже клониться к западу. Лотар жмурился, но эти блики ему очень нравились. В них было столько затаенного веселья, что хотелось петь. Вот только петь было никак нельзя. Любое человеческое проявление Цахоры мгновенно пересекали. Казалось, им не в моготу находиться рядом с людьми. Они едва сдерживались, чтобы не пустить в ход мечи. Но сделать это они собирались в самом конце пути. В этом Сухмед не сомневался уже к вечеру первого дня, послушав их переговоры. Лотар оглянулся на Цахора, стоящего на вахте. Так они решили называть того из капюшонов, который почти всегда в любую погоду, в любое время оставался на палубе, а в каюту заходил только во время еды. Такие предосторожности беспокоили Лотара. Они подсказывали, что с этими типами все будет даже сложнее, чем с теми на южном континенте, но изменить ничего было нельзя. После гибели первой группы капюшоны насторожились. На этот раз дежурил ворчливый. Он и в самом деле ворчал больше других и меньше остальных пытался сдерживаться. В первый же день он чуть было не ударил Сухмета, когда тот подавал ужин. Они тогда еще не вышли из порта, и поэтому Ингли весьма решительно потребовал, чтобы все негодяи убрались с его корабля. Пришлось Сувасу обещать, что подобное не повторится. Ему не улыбалось застрять в порту на несколько дней, а то и недель из-за дурного характера своего подчиненного, да еще упустить странноватого Анжи. Выходки ворчливого и в самом деле прекратились. Сработала воинская дисциплина, но только потому, что все должно было кончиться, как прокомментировал Рубас, весьма неполезно для здоровья всей команды. Лотар посмотрел на мат, который он взял из старых канатов, и удивился, насколько это простое дело оказалось нелегким на практике, и стал распутывать последние, самые неловкие узлы, чтобы сплести их снова. На баке Двая и Свая обливались водой, которую зачерпывали ведром из-за борта. Без воды было им плохо, но они крепились и ни разу не сорвались. Ворчливый скользнул по ним глазом, потом стал смотреть за борт. Лотар отчетливо прочитал его ментальную речь. Она была длинной и насыщенной негативными эмоциями и кончалась заключением. Нежные очень людишки пошли. До острова Спиродону оставалось идти уже не так далеко. Если даже не будет ветра, скоро они увидят Шанмор. Конечно, точное время знает только Ингли, но даже Лотар понимал, что до берега не более суток ходу. Если что-то пойдет не так, как они задумали, Цахоры вполне могут преодолеть это расстояние вплавь. Энергии у них хватит. Не так, как задумывалось, кое-что уже произошло. Например, несмотря на споры, Сувас потребовал, чтобы в Крилау оставили лодку. И теперь Лотар совсем не знал, как ему спасти Ингли и Рубаса. Чересчур тяжелых для того, чтобы поднять их в воздух на крыльях. Кроме того, третий Цахор задавал слишком много вопросов и, кажется, что-то заподозрил. А чем это грозило, Лотар не знал. Третий, самый молодой Цахор, вел себя естественнее остальных. Он просто с утра до ночи крутил в воздухе мечи, тренируя руки и оттачивая технику. Лотар решил, что техника у капюшона еще далека до совершенства, и ему предстояло потрудиться примерно столько же, сколько и самому желтоголовому. А вот что умел Сувас, Лотар даже предполагать не хотел. Сухмед сказал, что лучше этого не знать вовсе, потому что даже среди цахоров командир северян славит точным и умелым бойцом. «Ну ладно», — вздохнул Лотар, — «придет время, посмотрим». Но самым скверным было то, что Сухмед истощился. За стариком была самая главная работа — закрыть ментальной магией все особенности Лотара, Рубаса, Дваи и Саи, а также по мере необходимости Ингри от случайных попыток определить, что они за люди и как их способности вязали с их теперешней работой и незавидным положением дешевых каботажных торгашей. Лотар подозревал, что Сухмету, как он ни старался, не удалось спастись от всех подозрений, но главное он все-таки сделал, они были еще живы. К этому утру Сухмед устал уже настолько, что последнюю ночь и весь день провалялся в своем гамаке, не в силах встать. Вилли не хотел вставать, копил силы для того момента, когда они потребуются по-настоящему. Лотар оттолкнул неполучающуюся, как следует, мат, встал на ноги и потянулся. Ворчливый отошел к противоположному борту. На румпеле стоял Рубас. Из единственной настроечки, в которой помещалась каюта капитана, вышел Ингли. Он лениво осмотрел горизонт и покачал головой. Ему не нравился ветер. А насколько было бы хуже, если бы ветер вдруг подул? Пришлось бы работать, и тогда цахуры заподозрили бы, что в команде не настоящие моряки. А так все сходило. Пока. Вечером ветер будет, когда потребуется, если Лотар что-то понимает в поведении морских элементалов. Двая и Сая спустились в кубрик. Рубас, которого на рубке сменил Ингли, подошел к Лотару, укладывающему неиспользованный канат в ровную бухту. Ингли сказал, что по его расчетам до Шанбора осталось 80 морских миль. Даже если ветер не поднимется, мы должны прибыть на остров завтра, к вечеру. Рубас промолчал, а потом спросил: «Ты долетишь в случае чего?» Лотар не знал, что ответить. Что он не сможет поднять в воздух сразу трех человек, что все равно кто-то должен будет прикрывать его, пока он станет отращивать крылья, что никто не знает, подействует ли последняя магия Сухмета, он качнул головой. «Уже близко, нужно начинать». «Опасно все это», — сказал Рубас. «Опаснее не бывает, но иначе и начинать не стоило. Иди скажи нашим, что пора». «А, хорошо, начинаем», — Рубас хмыкнул, осознавая, что многолетняя привычка приказывать заставила его даже согласие высказать как команду. Укладывание бухты было делом достаточно долгим, и когда Лотар выпрямился, Рубас уже нес в каюту к цахорам огромный котелок с горячим супом, стопочку тарелок и кое-какую закуску, разложенную на небольшом блюде. На эту закуску лучше было не смотреть, потому что даже с того места, где Лотар сейчас находился, он заметил желтую ауру вокруг честного олова, из которого было изготовлено блюдо. Она была похожа на солнечный блик, но человеку принесла бы мгновенную смерть. И даже цахором от нее не поздоровится. Лотар ожидал, что хотя бы четверть часа у них будет. А еще Лотар почувствовал, что на эту магию Сухмет выложил остатки своих сил. Когда они обсуждали эту часть плана, Рубас и Ингли настаивали на использовании яда. Но яд, Лотар в этом не сомневался, цахоры почувствовали бы на расстоянии, и все пошло бы на смарку. А магию Сухмета можно было замаскировать под запах не очень свежей солонины. С этим рецептом старик провозился дней 5, стараясь отбить чувствительность цахоров во время каждой их трапезы. И лишь вчера вечером признал, что теперь можно попробовать. Но, как всегда, нужно было не пробовать, а делать. На палубе появилась Двая и Сая. И, не глядя друг на друга, подошли к борту. Лотар всмотрелся в их прямые ровные спины. Морские девы были спокойными и расслабленными. Но море вокруг них вдруг стало меняться, и эти изменения, как концентрические круги отброшенного камня, расходились по воде все дальше и дальше. Теперь даже легкие волны, откатывающие назад от их форштевня, казалось, таили угрозу. Лотар вздохнул, теперь уже ничего невозможно было остановить, хотя и рановато принялись за дело морские девы. Бросив свой бездарный мат, Лотар тоже подошел к борту, где совсем недавно стоял один из цахоров, и посмотрел на воду. Она уже не казалась листом латуни. Потемневшая вода словно бы смотрела на их кораблик предательским, губительным и неумолимым, как смерть, взглядом, не сомневаясь, что скоро эта скорлупка станет ее добычей. Вдруг среди ясного неба прогремел отдаленный гром. Лотар поднял голову, и ветер трепал его крашеные волосы, словно траву, а ударяясь о воду, заставлял закипеть и море. Но оно волновалось только вокруг их корабля, а чуть дальше мили от Спиродона оставалось почти таким же спокойным, как четверть часа назад. Ингли вдруг набросил на румпель две петли, позволяющие удерживать его в неизменном положении, экономя на рулевом, и пошел к Лотару. Им предстояло решить, как обходиться без лодки. Собственно, у них был только один выход. Если Двая или Сая помогут, ни Рубас, ни Ингли не утонут. Их просто отбуксируют из опасной зоны. Для этого можно было вызвать дельфинов или пару каких-нибудь рыб. Лотар посмотрел в сторону элементалей. Теперь это были не молодцы с снежной кожей и с длинными волосами, Это были девы с яростными лицами. Они вздымали руки, швыряя в кровоокружающий мир всю свою магическую силу. «Нет, сейчас к ним лучше не приближаться», — решил Лотар. «О Рубасе и Ингли придется поговорить потом». Чтобы не терять времени, он стал трансмутировать руки. Первые движения плоти были трудными, но Лотар заставил себя сосредоточиться на размерах крыльев. Это было очень важно. Если слишком короткие, они с Сухметом рухнут в воду. Если слишком длинные, им трудно будет в такой ветер взлететь с палубы гибнущего Спиридона. Он остановился на средних по длине, но чуть более широких, чем обычно. Перекрывая свист ветра в снастях, он закричал в люк, ведущий в носовой кубрик. «Сухмет, поднимайся!» Ингли все еще не мог поверить, что с их корабликов покончено. Он бродил по палубе, что-то делая с парусами. Рубас уже стоял в полном боевом облачении, но с огромным пробковым поясом под мышками. Он казался нелепым каменным истуканом, какие иногда встречаются в степях Переднего Востока. Сухмет поднялся на палубу. Он был бледен, но спокоен и тверд. «Да, несмотря на изнурение, он сумеет уменьшить свой вес», — решил Лотар. Сухмет прочитал эту мысль в сознании Желтоголового, ухмыльнулся и стал шепотом бубнить заклинание. И вдруг из каюты вышел один из сахоров. Он покачивался от резких ударов, которые обрушивали на корабль Двая и Сая. Морские девы уже спрыгнули за борт и плескались в волнах, словно два дельфина. Теперь они казались даже маленькими. Водный простор способен был изменить масштаб и таких существ. Только сейчас Лотар понял, что капюшоны позаботились не только о присутствии стражника на палубе. Один из них всегда отказывался от пищи, чтобы в случае чего дать другим возможность восстановиться. И теперь он оказался совершенно невредимым. На нем не было даже тени сухметовой магии. Пока Лотар обо всем этом думал, Сахор неторопливо осмотрелся. Все оценил, оглянулся и рявкнул в дверь, перекрывая ветер. «Тревога!» Потом он достал меч, и Лотар понял, что видит перед собой не ворчливого, а второго, подозрительного. «Ну, хоть несу вас», — подумал он, но особого облегчения не испытал. Внезапно капитан Ингли, заметив неотравленного Сахора, совершил самый глупый в своей жизни поступок. Он сжал кулаки и попытался атаковать противника. Сахор небрежно отмахнулся, и старый капитан полетел башкой вниз прямехонько в трюм, крышка которого была приоткрыта, чтобы корабль скорее набрал воду. Лотару показалось, что капитан умер еще до того, как упал на тюки, сложенные внизу. Удар Сахора был силен и точен. Кроме того, это означало, что церемония с капюшоном больше не собирался.